Глава 29. Карина. Я выбегаю на улицу, не видя ничего вокруг себя. Глаза застилают слезы. Да как же так? Я, когда соглашалась быть с Юрой в беде и радости, уж никак не думала, что он начнет надо мной просто издеваться. А другого объяснения его поступкам я не вижу. Я же все-таки журналистка. Я независимая, свободная, красивая. А в итоге не успела перевести зубную щетку, как превратилась в домохозяйку, которая только делает, что драет полы, готовит деликатесы, а теперь... Аж злость берет. Он меня буквально хочет изуродовать. Что же мне делать? Брожу возле клиники. Вокруг ни одной лавочки. Тротуар, бордюры. А пофиг. Усевшись на бордюр, горько плачу, потому что я понятия не имею, как мне поступить. Я не хочу соглашаться на эти операции. Не хочу. Мне не пойдут большие губы, мне не нужна огромная грудь. Никогда не хотела фигуры такого типа. Мне нравится моя плоскость. У меня стиль такой, угловатый. И мне отлично. А теперь? Что со мной будет, если у меня вырастет бюст, на который можно раскладывать столовые приборы? Пока я рыдаю, из клиники выходит Юра. Недовольный жуть. Ну, конечно, я же типа послушная девочка, а взяла и убежала, не спросив разрешения. А вот интересно, почему операцию по улучшению должна делать я, а не он? В конце концов, это Юре не помешает подтянуть лицо, покрасить волосы, да и пощипать брови. Они смотрятся некрасиво. Но я же ничего не говорю ему, даже не намекаю, что он далеко не идеал. Так почему это не работает в обе стороны? Хотя понятно, почему. Потому что у него есть деньги, а у меня нет. Все дело в этих серых бумажках. Ах, что же я не родилась в богатой семье. Да разве оказалась бы я в таком положении? «Ну и куда тебя черти унесли?» Стоит надо мной, скрестив руки на груди. «Ты меня опозорила перед Олегом. Как тебе не стыдно?» Ну да, самая большая проблема перед Олегом опозорила. А что мне ходить после операции с таким лицом? То это все в порядке? Это нормально? Главное же форма, а не содержание. Я не хочу менять свою внешность. Поднимаюсь. Я не считаю, что с моей грудью и моими губами что-то не так. Надо быть твердой. По-хорошему, желательно и сохранить красоту, и с Юрой не поссориться. Несмотря на его странности, я все равно хочу за него замуж, чтобы про меня написали в прессе, в светских телеграм-каналах. Это будет мое путешествие на социальном лифте на самый верх шикарной жизни. Я не могу отказаться от мечты, просто не могу. Ты глупая, понимаешь? Я оплачу тебе операцию, оплачу уколы. Кстати... Пока ты бегала, Олег сказал, что можно тебе еще сделать скулы с желе. А то пройдет лет 5, и будут брыли висеть, как у мопса. Он смотрит на меня, как на туша свинины. А вот правда, смотрит с таким лицом, будто я какая-то уродина, и только в его силах меня украсить. Может, мы вернемся к этому вопросу, когда появятся брыли? Стараюсь сдерживаться. Сейчас у меня их нет. Когда они появятся, это будет не моей головной болью. Ты что думаешь, я потерплю рядом старуху? Отлично. Я уже в старуху превратилась. А может, он специально на меня давит? Это же абьюзинг. Я не хочу. Сыжу сквозь зубы. Мне не нужен ни подбородок Джоли. Скулы. Поправляет меня Юра. И скулы тоже. Они мне не нужны. И губы наполовину лица. И сиськи, как корма катера. Ты не боишься, что я тебя брошу? Смотрит на меня, но уже мягче. Боюсь, но... Откуда я знаю, что ты меня отправляешь на операцию? Потому что и правда добра хочешь, а не из желания повеселиться. Да откуда у тебя такие мысли? Возмущается, как будто искренне. «Да ниоткуда. Ты только и делаешь, что заставляешь меня заниматься домашним хозяйством, внешность пытаешься поменять. А ведь даже еще не женился. А я хочу свадьбу и подарки. Тебе что, сумочки было недостаточно? От воспоминания про сумочку начинаю снова плакать. Сколько я пережила унижения, чтобы ее получить. Так и ту отдала Веронике за эту сраную солянку. Офигеть, обогатилась. Да пошел ты! Вырывается из меня. Я уже готова ехать к маме. И пускай все надо мной будут ржать, что я упустила такого жениха. Но я больше не хочу унижаться. Тем более, что совсем непонятно, как Юра ко мне относится. Не похоже это на любовь. А без любви отношения будут похожи на ад. «Карина!» Он хватает меня за руку и разворачивает к себе. «Ты куда, моя девочка?» Его голос становится ласковым. Он прижимает меня к себе, начинает гладить, успокаивать. И я даже почти успокаиваюсь. А Юра продолжает. «Мне в голову не могло прийти, что ты будешь настолько требовательной. Ты же из очень простой семьи. Да и зарплата у тебя копейки. И никаких перспектив карьерного роста. И мужчины за тобой толпами не бегают, Кариночка. Так чего ты из себя воображаешь? Ты ведь не принцесса». Тон его такой отеческий. Но, блин, когда я улавливаю смысл его слов, становится еще хуже. «А я тебя нашел. И сейчас отмываю, чтобы превратить из обычной, никому не интересной девушки в самую настоящую королеву». «Но ты же мне ничего не даришь. Ничего». Поднимаю голову и смотрю на Юру. «А ты думаешь, ты своими истериками что-то заслужила?» «Ты обещал мне приятный сюрприз, а в итоге хочешь перекроить меня всю». «Я тебя сделаю человеком», — восклицает Юра и, подумав, добавляет. «Ну хорошо. Раз ты такая упрямая, мы сделаем так. Сейчас мы устроим тебе шопинг, а завтра утром приедем в эту клинику, где ты без скандалов и истерик будешь делать то, что скажет тебе врач. Согласна?» «А куда мы поедем шопиться?» «В ЦУМ». «Чёрт, без ножа режет. Я вздыхаю». «Ладно, договорились. Поехали».